Глава 31. Элисон. Попросила всех оставить меня одну. Нужно было время внутренне подготовиться. В дверь постучали. Да, что-то снова от меня понадобилось. Но это оказался Джон, а вот его была только рада увидеть. Улыбнулась, шагнула ему навстречу. Мы оказались напротив, рассматривая друг друга в новые роли. Не передумали. Вроде шутила, но и доля правды была в этом вопросе. «А ты?» — ответил вопросом на вопрос. «Ты прекрасно выглядишь». Еще раз осмотрел мое платье. «Очень красивое». Так приятно было слушать комплименты. Настроение улучшалось. «Спасибо». Он и сам выглядел превосходно. Черный костюм с красными вставками узорами. Уже поняла, что узор на костюме зависит от цвета чешуи дракона. Дракон красный, поэтому и наряд соответствующий. «У меня для тебя кое-что имеется», — удивленно вскинула взгляд. Он достал небольшой бархатный футляр насыщенного бордового цвета. Открыл, протягивая в мою сторону. Обомлела от красоты. Серьги и ожерелья из драгоценных камней переливались и звали до них дотронуться. «У нашей семьи есть традиция». «Вы хотите сказать, что это семейная реликвия?» Испугалась. «Это лишнее». «Я сам решу». Настойчиво произнес, подъезжая ближе. «Присядь, помогу тебе надеть их». Послушно выполнил, он был таким решительным, что не стала спорить и присела на край кровати. Мужчина подъехал, размещаясь сбоку, чуть наклонилась вперед для удобства. Его пальцы коснулись шеи, чуть затрагивая кожу, когда он застегивал ожерелье. Оно такое прекрасное. Задавалась одним вопросом. Почему он решил подарить мне семейный гарнитур, а не оставить его у матери? Так было бы правильно, чувствуя себя воровкой, забирающей то, что мне не принадлежит. Два дракона тянутся друг к другу. А я совершенно обычный человек, хоть и с вдруг появившейся магией. Дракон должен выбирать себе в пару драконицу, но у нас все не так. Как и не должны его касания вызывать рой мурашек, а сердце замирать, пропускать удар от таких простых действий. Похоже, я обманываю саму себя. Но решила, что не буду думать о плохом. Негатива и так слишком много в моей жизни. Глупо теперь омрачать праздник. Пора насладиться нашим моментом. Позволить себе быть просто и счастливой девушкой. Джон подал мне руку, помогая встать, оправила платье и улыбнулась ему. «Готова?» «Да». «Тогда прошу». Мужчина пропустил меня первый, а сам выехал следом. Мы вошли в зал, где уже ждали гости. Почти все собравшиеся были незнакомы мне. Тетушка, к которой мы ходили на прием, собранная и серьезная, не улыбалась, но выглядела безукоризненно. Уверена, что большинство находится в недоумении от выбора Фирнана. Это читалось на их лицах, хотя они пытались скрыть эмоции за маской доброжелательности. Гостей было человек 30, не так много, как на свадьбе Уилсона и Беатрис, которые, к слову, тоже присутствовали. После подслушанного разговора не особо хотелось видеть их здесь. Но они пришли убедиться, что я не обманула Джона и не увлекла его в свои коварные сети. Хотелось верить, что они не устроят мне допрос или проверку. Этой паре мне совершенно не хотелось рассказывать о фиктивности нашего брака. Беатрис хоть успокоится и восторжествует в своей женской победе, но не станет держать язык за зубами и распространит сплетни в обществе. А миссис Фернан добивалась обратного. Хотя бы ради ее трудов нельзя этого делать. Все зааплодировали. Под шум рукоплескания мы двинулись к алтарю, где нас уже ждал священнослужитель. Алтарь был украшен белоснежными цветами. Стоило нам приблизиться, как все затихли. Начиналась официальная часть праздника. Волнение усилилось. «Неужели все взаправду?» — спросила шепотом жениха, не поворачивая головы. «Ущипнуть тебя?» «Да, пожалуй». Но вместо этого он нежно провел пальцами по моей ладони. «Все в порядке», — кивнула, его уверенность передавалась и мне. «Сегодня», — огласил служитель, — «мы собрались здесь, чтобы заключить брак». «Драконий союз», — поправил его Джон. «Но он замялся. Она же обычный человек». Негромко обратился лишь к нему недоумевающий служитель. Я не понимала, в чем разница и почему возникла заминка. По залу пошли перешептывания. Получается, разница есть? И в чем разница? Хотела уточнить, что происходит, но жрец грозно на меня посмотрел. Я повернула голову к нему, доверяясь Фирнану. Пусть все будет, как он хочет. Стояла, почти не разбирая слов молитв, сама не понимая, от чего так волнуюсь. Но Джон все чувствовал и легонько сжал мои холодные пальцы, согревая неизменным теплом, исходившим от него. «Есть ли среди присутствующих тот, кто против данного союза?» В груди кольнуло плохим предчувствием. Мы обернулись на шум, в толпе показался знакомый силуэт. Я думала, против будет Беатрис. Не выдержит и выскажет свое мнение относительно меня. Но она стояла, плотно поджав губы. Ее придерживал Уилсон от совершения глупости. Но я прекрасно видела, как дернулись уголки его губ в облегчении, когда голос моего бывшего мужа огласил зал. «Согласие на брак получено силой. Она», — указал бескультурно на меня пальцем, — «не имеет права выходить снова замуж». Все ахнули. Все никак не успокоится, искалечил жизнь девчонки, теперь за меня взялся. Чего он пытается добиться? Так волнуется, что в новом статусе каким-то образом отберу у них свое? Или это просто задетое эго? «Мне поступила жалоба». В проеме показался человек, которого мы не приглашали, самодовольный мерзавец. «Что вы, мистер Фернан, применили магию и заставили подписать разрешение на брак?» «Голословные обвинения. Вы пришли испортить церемонию из-за отказа вам моей невесты? Или все же имеются какие-либо доказательства?» Самодовольствие вмиг пропало с лица, его сменила злость. Мужчина весь покраснел, теперь даже я видела, что у него проблемы с давлением все же имеются. «Да как вы смеете? Я добропорядочный семьянин, и развратные девицы меня не интересуют. Им место в борделе. А вы так низко пали, что женитесь на одной из них». Вот не хотела же пышную церемонию. Столько гостей и все свидетели моего позора. Бросила взгляд на миссис Фирнан, мысленно прося прощения у нее за весь этот балаган. Но она не смотрела в мою сторону, а о чем-то переговаривалась с высоким усатым мужчиной. «Мистер Брайан», — обратился мэр аккурат к нему, — «это ваша юрисдикция». Усатый явно не ожидал, что ему сегодня придется поработать, вышел вперед, оставляя матушку Джона. «Господа», — начал он примирительно, — «думаю, вы оба горячитесь». «Не потерплю оскорблений, тем более нарушения закона», — Джон усмехнулся, ну каков лицемер. «Филипп», — подозвал он управляющего, — «принеси папку, о которой мы говорили вечером». Получается, Джон ожидал, что такое может произойти. И Харт непременно захочет нам отомстить именно в этот день. «Одну минуту. У меня, в отличие от вас, есть доказательства, что вы намеренно хотите опоручить Эллисон. Как уже загубили не одну девушку, сосланную на остров. Легкая добыча без защиты. Как вы упивались своей властью и вседозволенностью. Что вы несете? Схватился он за сердце. Но я даже не дернулась в его сторону, чтобы помочь, нарушая заветы любого врача. Не верила, что ему плохо, а если и так, то он это заслужил. Вспомнила, как лежала обездвиженная под ним. Как еще минуты он воспользовался бы мной, как игрушкой. А потом передал своему дружку. Брайан принял папку от Филиппа, открыл ее. Его глаза широко распахнулись. Он вчитывался, словно не верил в написанное. «Ну как вам? Достаточно весомые доказательства?» «Да», — прокашлялся, возвращая голосу уверенность. «Мистер Харт, попрошу вас удалиться и последовать со мной в участок». Муженька и след простыл, даже не заметила, как он исчез. Шустрый гад, почувствовал, что остался без поддержки, тут же сбежал. Добрался до самого мэра, нашел именно того человека, кто был рад ему помочь. «Дорогие гости, прошу прощения за эту паузу. Надеюсь, больше нет желающих прервать церемонию». «Джон, но...» Беатрис пораженно смотрела на него, будто не веря, что после случившегося он спокойно продолжит свадьбу. «Уилсон, помоги своей супруге. Она оказалась слишком впечатлительной». Снова поднялся гомон, все переговаривались. Я чувствовала себя ужасно. Никогда не приходилось быть в центре скандала. Всем было любопытно, что находилось в той папке, как и мне самой. Предположения разносились по комнате со скоростью света. Что же мог сделать такого их ненаглядный добропорядочный мэр, попечитель города? «Не хотел тревожить тебя своими опасениями, но вижу, что зря», — обратился ко мне. «Сможешь продолжить или нужна передышка?» «Смогу», — сделала глубокий вдох. «Нельзя позволить Харду и остальным недоброжелателям наслаждаться своей победой». «Вот и умница». Мы обернулись к служителю, ожидая продолжения его речи. «Попрошу тишину», — прогремел его голос. Зал затих. «Согласен ли ты, Джон Фирнен, взять законы и жены эту девушку, заботиться о ней и оберегать своим крылом?» «Согласен», — прозвучало уверенно, что у меня даже слезы подступили от его настроя и от того, как этот мужчина защищает меня перед всеми. Мне было неведомо, почему он это делает. Повернула голову и засмотрелась на него, пытаясь найти ответы на свои вопросы. Точёный профиль, выбритые скулы, черные кудрявые волосы. Он не только достойный человек, но и красивый мужчина. Мы словно остались одни в огромном зале. Не слышала ни шепота гостей, ни даже слов священнослужителя. «Элисон», — позвал совсем тихо, и я пришла в себя. Он указал на жреца, который пристально смотрел в мою сторону, судя по всему, ожидая ответа. «Согласна. Не так уверена, как Джон, но искренне. С верой во что-то большее. Объявляю вас мужем и женой. Скрепите ваш союз первым брачным поцелуем». За всеми переживаниями совсем забыла, что предстоит целоваться, тем более при всех. Наклонилась к нему. Я помнила вкус его губ и желала почувствовать его снова. Щеки опалил румянец. «Смелее, я не кусаюсь». Усмехнулся теперь уже муж. И я преодолела оставшееся расстояние, на несколько секунд прикасаясь к его губам. Приятно и нежно. Жаль, длился поцелуй короткое мгновение. «Примите поздравления от гостей, затем последует следующая часть ритуала», — давал наставление жрец, чтобы мы ничего не упустили. Все устремились к нам. Кто-то обнимал, кто-то просто поздравлял. Эта часть мероприятия мне нравилась меньше всего. Ведь лишь пару минут назад все эти люди были готовы отвернуться от меня, а сейчас улыбались и льстили, ведь я теперь часть семьи Фирнен. Стоило им разбрестись по залу, как я слышала их разговоры о том, что я сосланная. Понимала, что это неизбежно, так что даже не прислушивалась, чтобы не расстраиваться. Такова человеческая натура. «У меня столько вопросов, даже не знаю, с чего начать», — спросила, как только нас предоставили друг другу. «Я весь в твоем распоряжении». «Чем отличается драконий ритуал от обычного? И что было в папке против Харда?» «Пожалуй, два самых важных на данный момент». «Драконий ритуал — это с аркой, которую ты наблюдала на свадьбе Вилсонов. Обычный — без нее. «В чем их отличие?» — настаивала на разъяснении. «Драконий более древний и правильный в том случае, когда хотя бы один из партнеров дракон. Это необходимо, чтобы вторая сущность приняла полностью невесту. Хоть вы его не увидите, он вас чувствует». Хотелось сказать, что все впереди, но знала, чем заканчиваются наши разговоры на эту тему. На сегодня хватит с меня неприятных бесед. Еще чесался язык расспросить про дракона подробнее, узнать, что именно он чувствует по отношению ко мне. Но стало так неловко переходить на эту территорию. «Неужели это правда, и я теперь ваша жена?» «Самая настоящая». «А Харт?» «Он получит по заслугам. Я же обещал тебе свадебный подарок». Улыбнулся. Я непроизвольно коснулась ожерелья на груди. Вот он, самый ценный подарок. Фамильная реликвия, которую мне доверили. Как же Беатрис смотрела на колье. Наверное, думала, что эти два дракона, выкованных на нем, должны были быть олицетворением ее и Джона. Но не все идет так, как нам хочется. Я и сама не подозревала о подобном. А еще я заметила бывшую Джона с той девушкой, ассистенткой Жака. Они переговаривались в углу. Прорывались подозрения, что она специально ее подослала, чтобы что-то узнать обо мне. Что именно, не знаю. Девушка уверена, что я коварна и обманула Джона. Теперь видит во мне врага. Это печально. Раньше Беатрис мне нравилась. Она хоть и высокомерна, но казалась прямолинейной. Не хотелось бы, чтобы она опустилась до банальных интриг. У нее же теперь есть муж. Мне удалось обнаружить его связь с грязными делишками. У него самого все чисто, но вот его дружок подставился. Он хотел продолжить, но нас снова отвлекли. Ничего, завтра все расспрошу подробнее. Я читала, конечно, про арку и видела даже вживую. Невеста проходит, и та светится разными цветами. Если светлыми, то все хорошо. Если темными, то значит дракон не принимает ее. Тогда не знала, что имеется в виду сущность, а не сам мужчина. Поэтому даже не волновалась. Теперь же чуть появилось волнение. Ведь у нас фиктивный брак. И вдруг он этим недоволен. Человек может принимать решение рассудком. Зверь же действует, как я поняла, на инстинктах. Джон стоял с той стороны. Я должна была пройти навстречу к нему. Жрец продолжал что-то начитывать негромко. От его напева начинала кружиться голова. Будто впала в транс. Я видела только горящие глаза мужа, зрачок был нечеловеческий. Такое уже видела, когда ему становилось плохо. Все-таки мы заочно знакомы. Внутри словно завибрировала невидимая нить, тянущаяся к мужчине, будто он меня звал. На секунду закрыла глаза и сделала шаг вперед, шагая в магическую арку. Почувствовала, как в ту же секунду меня окутала магия. Незнакомая, чуждая. Мне и раньше не особо приходилось с ней сталкиваться так близко за все время, что нахожусь здесь. Она была сначала холодной, колола морозными иголочками по всей коже, а потом меня опалило жаром. Распахнула веки и ослепла от ярко-белого света, в котором ничего было не видно. Невинная. Арка не может ошибаться. Она девственница. Гул голосов стал громкий, зал наполнился удивлением. Все вновь по кругу бросились обсуждать мою персону. Но мне было не до них, так как белое свечение сменилось сначала оранжевым, а потом окрасилось в красный цвет. Меня словно объял огонь. Он струился по коже, но не обжигал. Завороженно рассматривала свои ладони. Красный дракон признал ее своей невестой. Я рухнула в объятия мужа, заваливаясь к нему на колени. Я же говорил, все будет хорошо. Получается, он неспроста выбрал именно драконий ритуал, а чтобы доказать, что моя репутация чиста и меня оклеветали. Душу затопило теплом и нежностью. Обняла его за шею, тесно прижимаясь, давая себе время прийти в себя. Его сердце билось в унисон с моим. Мне хотелось одного — остаться вдвоем, чтобы все десятки глаз не прожигали спину, чтобы оставили нас в покое. Похоже, я заразилась от Джона любовью к уединению. Оставалась завершающая часть — угощение сладким и прощание с гостями. Время тянулось и тянулось. Казалось, свадьба никогда не закончится. Я выбрала шоколадный торт, свой любимый. Мы с мамой всегда покупали похожий. Так мне казалось, что она косвенно приложила руку к этому празднику. Лакомство таяло во рту. Воздушный крем усиливал вкус. Пожалуй, лучшее завершение дня. «Ты просто невозможная сластёна». Его ладонь переместилась к лицу, аккуратно стирая в уголке губ крошку. Как же мне хотелось проделать то же самое в его адрес, но повода не было. Мы расстались в коридоре, расходясь каждый в свою комнату. Мне хотелось обернуться, но не стала этого делать. Зашла в свои покои, прижалась спиной к двери, сама не понимая, что со мной происходит. Было так волнительно. Чувствовала себя не на месте, стоило нам разделиться. Меня тянуло назад к мужчине. Не знаю, связано это с ритуалом или же просто ищу себе оправдание. Глупо было отрицать, что Джон мне сильно нравится. Но было так страшно. Девушке не принято самой делать первый шаг. Сняла платье, оставаясь в переливающейся сорочке. Посмотрела на себя в зеркало. Щеки горели от мыслей, от желаний. Облегающая ткань явно демонстрировала мое возбуждение. Ведь в комнате не было холодно. Он сам точно не придет. Слишком правильный и принципиальный. Джон обещал мне. И уверена, что не нарушит данное слово. Но как же страшно. Вдруг я его разочарую своим приходом. Нет, я помню его поцелуй. Или я совершенно ничего не понимаю, или же я ему тоже нравлюсь, как девушка. Но как нам общаться после? Голова отказывалась думать, велела слушать сердце. А оно звало открыть дверь и войти в противоположную, и будь что будет. Такое нерациональное поведение мне не свойственно. Но сегодня необычный день. Я хочу себе всего одну ночь. Порывистым ветром покинула комнату. Если дам себе хоть немного времени на раздумье, то точно передумаю. Вспомню, что порядочные девушки так не поступают. Тихонько приоткрыла его дверь, как обычно, не запертую. Неслышно зашла вглубь комнаты. Ожидала увидеть его уже в кровати, но Джон сидел в своей коляске и смотрел в окно. Луна подсвечивала его силуэт. Сегодня шторы были раскрыты и открывали вид на нее и звездное небо. Эллисон. Он обернулся и посмотрел на меня, словно я сон и будто не верил в то, что я пришла на самом деле. Горло пересохло от волнения. Последние мысли спутались, и сейчас не была способна сказать даже связную фразу. Просто подошла ближе, не разрывая зрительного контакта. Глубина глаз манила, а теперь уже знакомый драконий огонек приветственно плясал, увлекая за собой. «Ты настоящая? Или я опять в бреду?» Протянула к нему руку, позволяя прикоснуться к себе, почувствовать, что я реальная. «Ты такая холодная. Так согрей меня». Подалась к нему, дрожа от предвкушения, зарываясь руками в его густые волосы. Тонкие лямочки расползлись по плечам, открывая место поцелуя, от которых кожа горела и плавилась. Подол бесстыдно задран, его руки были повсюду. И когда мы оказались на простынях, нас закрутил вихрь нежности, смешанный со страстью. Я уже не различала, где я, а где он. Мы были одним целым. Ни на секунду не пожалела, что пришла. Но понимала, что я пропала, и теперь без этого мужчины просто не смогу. Добровольно отдала ему частичку себя, хоть меня даже не просили.